Он не помнил, когда отключился. Облака застыли, как на фотографии, а шелест листьев стал отчетливым и нестерпимо громким. Андрея больше не трогали. Сбоку что-то трещало и пыхтело, но это относилось не к нему. Подняв голову, он обнаружил, что находится в сознании. Цепляясь за жесткую траву, Андрей перекатился на живот и кое-как встал. Драка продолжалась. Видимо, мужчина очнулся и вызвал бой на себя. Парни нападали с двух сторон, но им редко удавалось достать его по-настоящему. И даже когда они прорывали оборону, мужчина великолепно держал удар. Помедлив, Андрей до хруста в пальцах сжал кулак и впечатал Гоше в ухо. Тот не упал, но отвлекся, и мужчина добил его прямым в нос. Второй перешел из нападения в защиту и начал потихоньку отступать. Споткнувшись о торчавший корень, он повалился на землю и по собачьи на четвереньках побежал куда-то вглубь рощи. «Спасибо, выручил!» Андрей посмотрел на мужчину и с удивлением узнал в нем царапина. «Как ты здесь оказался?» «Случайно. Позвонил бригадиру, отпросился, а потом все-таки решил выйти. Тебя уже заменили». «Ну и хорошо. Какой из меня работник?» Илья с кряхтением доковылял до пенька. «Этого урода надо в полицию сдать», — показал он на Гошу. «А что тут случилось?» «Шел от станции. Увидел, как они в лес девчонку тащат. Та кричит, а вокруг нет никого. Я пока их догнал, они на ней уже кофту разорвали». «И ты ее... спасать?» «Нет, очередь занял», — раздраженно ответил Илья. «Я надеялся, она полицию вызовет. Да вот ни черта, смылась куда-то. В следующий раз пусть сами отбрыкиваются. Может, она только так для порядка сопротивлялась. Стерва». История про девушку Андрею не понравилась. Что-то они, девушки, зачастили в беду попадать. «Красивая?» — спросил он. «Кто? Баба?» «Так, средняя. Вся в розовом. Спасибо тебе, Андрюша». «За что?» «Пока тебя хайдакали, я отлежался немножко. А то насмерть забили бы. Ребята, кажись, под кайфом». «Ладно, кайф уходит, статья остается. Слышь, ратаман, покушение на изнасилование плюс злостное хулиганство. Это до десятки. А за 10 лет тебе такую шахту продолбят, что проктолог будет заходить, не нагибаясь». «Ты откуда знаешь?» «Сиживал я там, Андрюша», — спокойно сказал Илья. «Брезгуешь?» «Да я... нет», — смутился он. «Все, что положено, я отбыл, чист перед обществом». «Да я ничего. А что с ним в тюрьме будут делать?» «Примерно то же, что он с этой девчонкой собирался», — ответил Илья, не без удовольствия. «Но гораздо дольше и разнообразней». «Кошмар». «Святая традиция. Не я ее придумал». «Мужики, отпустили бы», — оживая, пролепетал Гоша. Он попытался сесть, но Илья ударил его по лбу. Не сильно, для острастки. «Не успели же! Она только испугалась!» — захныкал Гоша. «Гришаня все скотина! Я его отговаривал!» «А по-моему, ты первый ей в трусы полез. Следствие разберется!» «Илья, правда?» — сказал Андрей. «И девушка эта, жертва, где ее искать-то?» «Не переживай! Они завтра еще одну поймают, если мы его отпустим». «Не, мужики!» — горячо воскликнул Гоша. «Чтоб я когда-нибудь... Это Гришаня, он позарился! А я... Да я практически девственник! Вот в камере и лишишься!» «Надо его отпустить», — сказал Андрей. «Если впредь пообещает». «Ты серьезно? Он пообещает? И ты поверишь? Иногда люди обманывают, но он получил хороший урок». Илья подобрал трухлявый обломок и задумчиво раскрошил его пальцами. «Наивный ты человек, Андрюша. Пес с ним, пойдем. А ты чтоб лежал, ясно?» «Ну, Счастливо затряс головой Гриша. «Еще раз мне попадешься?» «Я не в жизнь!» Внутри у Андрея вроде бы все было цело, но едва он вышел из рощи, как в боках закололо. В животе что-то беспрестанно ёкало и шевелилось, а на подходе к станции его разобрал болезненный непрекращающийся кашель. «Полечиться тебе надо», — сказал Илья. Он держался бодрее, а побоище напоминало лишь опухшая губа и вымазанная в глине рубашка. Илья немного прихрамывал, но без него высокие ступени тамбура Андрей не одолел бы. В вагоне Илья наорал на какую-то бабку и заставил ее уступить Андрею место. Андрею было страшно неудобно, но от возможности сесть он отказаться не мог. Он опять куда-то уплывал. Дурнота то исчезала, то накатывала с такой силой, что темнело в глазах. Илья всю дорогу стоял рядом и придерживал его за плечо. От станции до дома Илья тащил Андрея на себе. «У тебя же нога!» – слабо протестовал Андрей. Илья весело матерился, называл его захребетником и приказывал заткнуться. Он говорил, что скулёж ему мешает, и если Андрей произнесет еще слово, то он его бросит. Андрей благодарно умолкал, но через 5 шагов снова начинал сетовать. Так они и плелись, мимо гуманитарки, мимо детской площадки и смеющихся женщин в розовых блузках. Ввалившись в квартиру, Илья уложил Андрея на кровать и велел раздеваться. Сам он снял рубашку, вымыл руки и пошел на кухню. 20 минут оттуда доносилось какое-то позвякивание. Андрей подумал, что время для обеда выбрано не очень подходящее, но спорить не стал.